Глава 22. На этот раз Сара большую часть времени, пока она была беременна, провела в замке. Своими делами она могла заниматься и там. Она не хотела появляться в Лондоне или Париже. Несмотря на то, что говорил Вильгельм о возрасте его родителей, когда он родился, Сара все же чувствовала себя неловко, забеременев в 48 лет. Хотя должна была признаться, что теперь она с радостью воспринимала свое положение. Как они и предполагали, Филипп разъярился, когда ему сообщили об этом. Он сказал, что никогда не слышал ничего более вульгарного. Его отец громко рассмеялся, но двое других детей были довольны. Джулиан искренне считал, что это чудесная новость, а Изабель едва могла дождаться, когда она сможет поиграть с малышом, так же, как и Сара, которая с нетерпением ждала рождения ребенка. Перед Рождеством она нарисовала несколько эскизов драгоценностей и была очень довольна тем, как их сделали. А Нигель и Филипп купили несколько превосходных экземпляров драгоценных камней, и она была под большим впечатлением от их удачного выбора. На этот раз она не стала спорить с Вильгельмом о том, чтобы рожать дома. Они поехали в Париж, и она осталась в клинике в Нойи за 2 дня до предполагаемой даты рождения ребенка. Вильгельм сказал, что ей вообще повезло, что он позволил ей так долго оставаться дома после того, как она родила Изабель за 10 минут. Ей было невероятно скучно в клинике, и она говорила ему, что она в 2 раза старше остальных матерей, и это забавляло их обоих. Вильгельм просиживал с ней часами, играя в карты и обсуждая дела. Джулиан и Изабель остались в замке со слугами. Прошла уже почти неделя после Рождества. На Новый год Сара и Вильгельм выпили шампанского. Она находилась там уже 5 дней, и это ее так утомило. Она сказала ему, что если на следующий день ребенок не родится, она поедет в ювелирный магазин. Она даже сомневалась, стоило ли ей так рано ложиться в клинику. Но днем у нее пошли воды, а вечером начались сильные схватки, и она выглядела расстроенной. Когда ее увозили от Вильгельма, она взяла его за руку и посмотрела на него. «Спасибо за то, что ты позволил мне родить этого ребенка». Ему очень захотелось остаться с ней, но доктор возражал. Правила запрещали это, но, учитывая возраст мадам и высокий риск, связанный с этим, он считал, что будет лучше, если мсье герцог подождет где-нибудь в другом месте. К полуночи еще ничего не было известно, а к 4 утра он уже начал паниковать. С тех пор, как ее увезли, прошло уже около 6 часов, что казалось ему странным после того, как Изабель родилась так быстро, но с каждым ребенком все было по-разному. А к 7 часам утра, когда вышел доктор, Вильгельм уже сходил с ума. Он делал все, что мог, чтобы не думать о времени, даже молился. Он уже сомневался, правильно ли он поступил, позволив ей рожать этого ребенка. Может быть, это оказалось для нее слишком тяжело? Что, если это убьет ее? Когда доктор вошел в комнату, вид у него был серьезный, у Вильгельма упало сердце. Что случилось? Нет, доктор решительно покачал головой. Мадам герцогиня делала все, как надо, все, что можно от нее ожидать. У вас прекрасный сын, мсье. Очень большой мальчик, больше 10 фунтов. Мне жаль, но нам пришлось сделать кесарево сечение. Ваша жена очень старалась, но она просто не могла родить его. Это было подобно тому, как она рожала Филиппа. И он вспомнил, как это было ужасно. Доктор тогда говорил ей о кесаревом сечении. И теперь, наконец, в 48 лет для Сары прошло время, когда она могла родить сама. Это была карьера, заслуживающая уважения. Вильгельм с облегчением улыбнулся, потом посмотрел на доктора с ней все в порядке. Она очень устала. Во время операции ей пришлось перенести боль. Конечно, мы делали для нее все, что могли, чтобы она чувствовала себя лучше. Она сможет поехать домой через 1-2 недели. Он вышел из комнаты, а Вильям сел и задумался о своей жене, о том, как много она для него значила, о детях, которых она родила, и вот теперь еще один ребенок. Только к вечеру он, наконец, увидел ее. Она была в полусне, но улыбнулась ему. Она знала о ребенке. «Это мальчик», — прошептала она, и он кивнул, улыбнулся и поцеловал ее. «Все хорошо?» «Чудесно», — заверил он ее, и она погрузилась в сон. И вдруг открыла глаза. «Мы можем назвать его Ксавье?» — спросила она. «Хорошо», — согласился он. Позднее она категорически отказалась выбрать какое-нибудь другое имя. Она сказала, что это имя всегда ей нравилось. Они назвали его Ксавье Альберт в честь его кузена, последнего короля, отца королевы Елизаветы, которого Вильям всегда очень любил. Она пролежала в госпитале целых 3 недели, и они торжественно принесли ребенка домой, хотя Вильям безжалостно подшучивал над ней, что она не сможет больше родить. Он сказал ей, что его это ужасно огорчает. Он надеялся, что в свое 50-летие она подарит ему 6-го ребенка. «Конечно, мы могли бы усыновить малыша», — заметил он, когда они возвращались в замок, а она угрожала, что разведется с ним. Дети пришли в восторг от Ксавье. Это был крупный, жизнерадостный мальчик с покладистым характером. Казалось, его ничего не беспокоило, и он всем нравился. Однако ему недоставало того очарования, которым обладал его брат Джулиан. Он был открытый и добродушный по натуре, но, кажется, у него было свое собственное мнение, хотя, к счастью, не такое категоричное, как у его сестры. На следующее лето Ксавье постоянно кто-нибудь куда-то уносил. Он всегда был на руках или играл с Джулианом, Изабель или со своими родителями, но Сара меньше занималась с ребенком, чем ей хотелось бы. Вильяму не здоровилось, и к концу лета она все свое внимание отдавала ему. Сердце снова причиняло ему беспокойство, и доктор Вламароли сказал, что ему не нравится, как он выглядит, и у него сильно развился артрит. «Так нелепо быть для тебя такой обузой», — жаловался он ей. Когда мог, брал Ксавье к себе в постель. Но, по правде говоря, большую часть времени сильные боли не давали ему насладиться обществом младшего сына. Рождество в этом году было грустным. Сара 2 месяца не была в Париже, а в Лондон последний раз наведывалась летом. Сейчас она не могла заниматься бизнесом и доверила все Нигелю, Филиппу и Эммануэль, передав им все управление. Она хотела все свое время целиком посвятить Вильяму. Джулиан все каникулы провел с ними, а Филипп даже прилетел из Лондона в сочельник, и они в столовой устроили прелестный обед и даже ухитрились пойти в церковь, хотя Вильям чувствовал себя не совсем здоровым, чтобы присоединиться к ним. Филипп заметил, что он как-то сморщился. У него был болезненный, изможденный вид, но он по-прежнему был силен духом. Он сохранил такт и чувство юмора. По-своему, он был великим человеком, и за короткое время, в этот день, Филипп понял это. Эммануэль приехала на Рождество из Парижа. Она не стала говорить Саре, как она потрясена состоянием Вильяма. Она проплакала всю обратную дорогу в Париж. Филипп уехал на следующее утро, а Джулиан должен был поехать кататься на лыжах в Куршавель. Но ему очень не хотелось уезжать, и он сказал своей матери, что если он ей понадобится, он немедленно вернется домой. Она должна только позвонить ему. Изабель уехала, чтобы провести оставшиеся каникулы с друзьями, с которыми познакомилась прошлым летом. Для нее это было настоящим приключением. Первый раз она уезжала из дома на такой долгий срок. Но Сара считала, что в 9 лет она была достаточно взрослой для такого путешествия. Она должна была вернуться через неделю, и, может быть, к тому времени ее отец будет чувствовать себя лучше. Но, казалось, с каждым днем ему становилось все хуже. И когда наступил Новый год, он был слишком слаб, чтобы отпраздновать первый день рождения Ксавье. Она испекла для мальчика маленький пирог, и за ленчем Сара пропела ему «Счастливого дня рождения», а потом бросилась вверх по лестнице, чтобы побыть с Вильямом. Последние несколько дней, большую часть времени он спал. Но когда слышал, как она входит в комнату, он открывал глаза, как бы тихо она ни входила. Ему нравилось, когда она была рядом. Она думала, не положить ли его в госпиталь, но доктор сказал, что это не принесет пользы, они ничего не могут сделать. Тело, которое разрушалось в течение 25 лет, было совершенно изношено, и его уже нельзя было восстановить, и оставалось только плыть по течению, пока все не будет кончено. Ночью, после дня рождения Ксавье, она тихо лежала в постели рядом с Вильямом, держа его в своих объятиях, и почувствовала, что он прильнул к ней, почти как ребенок, как когда-то Лиззи. И тогда она поняла. Она прижала его к себе, накрыла одеялом и попыталась отдать ему всю любовь и все силы. А перед рассветом он посмотрел на нее, поцеловал в губы и вздохнул. Она нежно поцеловала его в лицо. Он вздохнул последний раз и тихо умер в объятиях жены, которая всегда любила его. Она долго сидела, обнимая его, и слезы катились по ее лицу. Она не хотела, чтобы он умирал, не желала жить без него. Ей хотелось умереть вместе с ним. И тут она услышала плач Ксавье и поняла, что не может этого сделать. Он заплакал, словно почувствовал, что умер его отец. И как ужасно была для него эта потеря, как ужасно она была для всех них. Она нежно уложила его еще раз, поцеловала, и когда взошло солнце, и его лучи проникли в комнату, она, плача, вышла в коридор и тихо закрыла дверь. Герцог Вайтфилд умер, а она стала вдовой.